Но в то же время, это было мне точно известно, меня-то он ждать не мог, потому хотя бы, что ничего уже не ждал от своих книг, никакого эффекта. Значит, он ожидал кого-то. Этим кем-то мог оказаться я. А не оказался, это я понял, потому как быстро страх покинул его, когда я объяснил ему свою задачу. Однако, когда он его покинул, то было это, как мне показалось, не только облегчением, но в ту же секунду разочарованием. Ему стало скучно, напрасно и досадно в той последней мере, о которой я мог бы лишь предполагать, но не иметь представления. Не знал я о той пропасти отсутствия, в которую повергнут автор, воссоздающий близкие и понятные нам вещи. Вановский сказал, что до конца дежурства не может уделить мне внимания, и это я тут же взялся уладить. Он пробовал остановить меня, испуганно и робко. Я заявил, что это решительно не составит мне никакого беспокойства. С самоуверенностью молодого болвана я предположил, что затерянному в нищете и безвестности гениальному старику будет приятен тот взрыв предупредительности и подобострастия, который последует от его хозяев непосредственно вслед за предъявлением моих мандатов могучих Yesterday News. Действительно, все так и было, как я предполагал. Хозяин засуетился, конечно, конечно, и отпустил старика на весь день, без труда заменив его кем-то. Но той синей муки, что отразилось на лице старого Вановски от всей этой суеты, от халуйски любопытного взглядывания хозяина, от каннибальского облизывания перед бесплатностью чуда, такой тоски во взгляде я не предполагал. Так глядят из клетки на посетителей из-за осада. Я разрушил весь энергетический баланс старика. Это уже произошло, и было ему ясно. Сценарий, в который он угодил, был заранее определен. Сенсация новой звезды, из нищего небытия в великие художники, затмевала и художника, и нищету. Сенсация и была содержанием. Так что бедный старик уже никак не мог бы стать самим собой ни в одном отношении, а должен был быть лишь тем Вановски, легенда о котором уже рождена без него. Она же и должна быть развита, пока есть для нее время, по весьма простым и заранее определенным сюжетным законам. Шедевр, созданный в нищете, подразумевал нищету, создавшую шедевр. И позитивизм торжествовал. Я спросил его, как он сумел написать такое. И он ответил: «Не знаю». Я спросил его, что он будет делать с 20 000 долларов. Он сказал: «Не помню». Собственно, я мог бы и уходить, потому что старик уже ничем не мог быть мне полезен. Ему ничего не было нужно. И, следовательно, подыграть мне из соображений общей выгоды он не мог. А ничто другое газету не интересовало. Истина могла интриговать лишь меня лично. Но до нее было далеко, и не было времени. И взгляду в этом вырезанном гробу остановиться было не на чем. Лишь один предмет украшал комнату, впрочем, достаточно странный, если отметить его вниманием. Застекленная в тоненькой металлической рамочке фотография довольно большого формата. Но на фотографии, собственно, ничего не было отображено. Она была в основном пустой, и лишь в одном углу помещалось что-то вроде облачка. Расположившись напротив окошка над кроватью, над головой старика, она была как бы декорацией, вторым окошком, в которое я смотрел, в то время как старик, сидевший напротив, смотрел, выходит, в настоящее окно. Эта фотография еще могла бы мне послужить в качестве причуды гения. Поместить над кроватью вид из собственного окошка, из которого, в свою очередь, ничего не видно, кроме небесного клочка. Под фотографией была медная табличка с кудряво выгравированной надписью, как на дверной дощечке. Я еще подумал с ухмылкой, неужели у этой жалкой фотоработы есть тщеславный автор? Вторым предметом, который меня бы самого уж никак не заинтересовал, если бы не поведение старика в его отношении —